«А что, не будешь?» – усмехнулся Лазарев. «Скажи мне, что по-твоему лучше, Александр, быть послушным псом, который живет в комфорте и достатке, и послушно выполняет команды, или же бешеной собакой? Хорошенько подумай над ответом. А пока думаешь, я напомню тебе, что делают с бешеными псами. Их отстреливают. Поверь мне, император даже скажет мне спасибо за то, что я избавлю мир от последнего отпрыска Ильи Разумовского. И никто, повторяю, никто тебе не поможет». Отметив мое молчание, он широко улыбнулся и продолжил. «Вижу, что ты начал думать в правильном направлении», — довольно произнес он. «Скорее продумываю варианты на будущее», — несколько раздраженно ответил я, чем только сделал его улыбку еще сильнее. «Позволь, я помогу тебе», — с напускной любезностью продолжил он. «Ты примешь мое предложение, Александр, мы подпишем документ, после чего ты покинешь этот кабинет с адвокатской лицензией, после чего ты сделаешь предложение моей дочери, на которое она согласится. Вы поженитесь». Этот его приторно-вежливый тон едва не вызвал у меня зубной скрежет. «Что, уже торопитесь стать дедушкой? Ну что тут скрывать?» – рассмеялся Лазарев. «Любой отец желает увидеть внуков. Так что да, очень на это рассчитываю». Мое молчание затянулось едва ли не на минуту. Я тянул и не отвечал, наблюдая за тем, как выражение на лице Лазарева из притворно доброжелательного становится раздраженным. «Решай, Рахманов», — бросил он в меня. «Мое терпение не резиновое. Пожалуй, я откажусь», — спокойно произнес я. «Всего вам хорошего, ваше сиятельство». «Что же, это твой выбор», — вздохнул Лазарев и махнул рукой. Дверь в кабинет открылась, и внутрь вошли шестеро мужчин в костюмах, все с темными очками на глазах, и каждый ощущался, как пустое пятно в эмоциональном плане. «Очень-очень глупое решение, Александр», — в голосе Павла слышалось явное сожаление. «Я рассчитывал на то, что ты сделаешь мудрый выбор. А эти ребята, значит, помогут мне его сделать?» Я кивнул головой в их сторону. «Ну, они удостоверятся в том, что твой отказ окончателен», — ответил Лазарев. «К сожалению, я боюсь, что тебе общение с ними покажется не таким приятным, как со мной. Значит, все-таки выдирание ногтей, да? Посмотрим», — Лазарев пожал плечами. «Сначала они вырвут их тебе, а потом сделают это твоей милой сестре, или твоему другу. Надолго ли хватит твоего глупого упрямства, когда твоей любимой сестре будут отрезать пальцы прямо на твоих глазах? Умение причинять людям боль – это тонкое искусство, но обещаю тебе, что мои подчиненные прекрасно им владеют. А если я?» «Не откажешься», – отрезал Павел. «Рано или поздно, но ты сделаешь так, как я этого хочу. Или, возможно, не сделаешь. Но ты этому все равно порадоваться не успеешь». Повернувшись к своим людям, Лазарев махнул рукой. «Уведите его. Вы знаете, что делать». Шестеро громил в костюмах двинулись в мою сторону, и в их намерениях я нисколько не сомневался. Впрочем, я поднял руку и щелкнул пальцами. Все шестеро телохранителей замерли на своих местах. Кажется, Лазарев даже не сразу понял, что именно только что случилось. «Почему вы встали?» – рявкнул он. «Я сказал вам, подождите за дверью», – спокойно произнес я им. Не говоря ни слова, они развернулись и вышли из кабинета, оставив нас вдвоем. Если бы взглядом можно было бы убивать, то не думаю, что под этими яростными глазами я смог бы сделать хоть еще один вздох. Но на мое счастье, убивать они не могли, а потому... «Что же?» – спокойно сказал я. «Думаю, что теперь мы действительно можем поговорить». Глава 19. Шестью днями ранее, двое мужчин спокойно сидели в своей машине. Ну, по крайней мере, так казалось на первый взгляд, потому что на самом деле они были крайне собраны и сосредоточены на своей работе. Не особо приметные, они уже достаточно долго занимались этим делом, чтобы знать, как сделать его качественно. Один бывший полицейский, второй, недавно уволившийся с армии, поступивший по предложению своего знакомого в личную охрану графа. Они были профессионалами, но даже профессионалы могут уставать от единообразной и монотонной работы. «Как же меня это достало», едва слышно простонал сидящий на водительском месте мужчина и глянул на часы. «Забей, Дим, утром нас уже сменит», — проворчал его напарник. «Да бесит просто», — отозвался бывший военный. «На кой черт нам следить за этим шкетом? Мы занимаемся этим уже 3 дня, а ты только сейчас это спросил?» — с ухмылкой поинтересовался бывший полицейский. «Просто забей. Его сиятельство сказала, чтобы мы следили за передвижениями парня, вот и мы следим. Остальные ребята, кто за ним следил, не жаловались, Вот и ты не жалуйся. Для него, бывшего стража порядка, эта работа стала настоящей отдушиной. Платили прекрасно, обеспечивали его всем необходимым, а все, чем он должен был платить за это, своей верностью, служить его сиятельству, графу Павлу Лазареву верит и правдой, не самая плохая сделка. Кстати, видел сеструху этого парня, вдруг вспомнил сидящий за рулем, такая лапочка, предпочитая наблюдать за объектом, а не за девками, хмыкнул полицейский. Ну, нам ведь надо, сказали, наблюдать не только за ним, а еще и за тем, с кем он встречается. Он живет с сестрой, придурок. Пф-ф-ф, фыркнул его напарник, доставая пачку сигарет и открывая окно. Я бы с такой крошкой тоже пожил. Курить хочешь? Бывший полицейский лишь усмехнулся и покачал головой. Не, если моя узнает, что я опять сорвался, то голову мне оторвет. Слишком долго я с этой дряни слезал в последний раз. Несмотря на обручальное кольцо на пальце, он и сам не мог не признать, что сестренка у их объекта была на загляденье. Впрочем, это его не особо заботило. Главное, что они хорошо выполняли свою работу. Личная охрана графа вот уже на протяжении почти 2 месяцев пристально наблюдала за этим парнем. Они не знали почему, да и не спрашивали. Приказ есть приказ, и его требовалось выполнить. И они его выполняли. Действовали профессионально и качественно. Поделились на 5 групп по 2-3 человека, постоянно сменяя друг друга и свои машины. Про одежду, прически и прочее даже и говорить не стоило. Все это за последние 2 месяца превратилось для них в рутину, как и сбор информации о встречах этого парня. Они по возможности фотографировали каждого и... «Че, парни, как у вас тут дела?» – спросил кто-то, подойдя к открытому окну их машины. Оба наблюдателя моментально спохватились, в том числе и потому, что совсем не ожидали увидеть объект своей слежки, стоящий сейчас прямо рядом с ними. Впрочем, они забыли об этом в тот же момент, как улыбающийся Александр Рахманов поймал их взгляд своими глазами. «Думаю, что теперь мы действительно можем поговорить», — спокойно произнес я, вставая с кресла. «Следует отдать ему должное. Кто другой на его месте, вероятно, мог бы вскочить со своего места и начать выкрикивать вопросы, но Лазарев так не поступил. Вместо этого он остался в своем кресле, продолжая пристально следить за моноглазами и сохранять при этом практически абсолютное спокойствие. Он думал, анализировал, искал подводные камни и выход из только что образовавшейся ситуации, не желая действовать поспешно. Признак умного, а, значит, крайне опасного человека. «Кажется, вы там что-то говорили про бурбон», — вспомнил я, подходя к роскошному, во всю стену шкафу из красного дерева. На второй полке, улыбнулся он, но... Даже стоя к нему спиной и не видя его лица, я прекрасно ощутил, насколько натянутой была эта улыбка. «Спасибо», спокойно и сохраняя вежливость, поблагодарил я его, открыл дверцу, заметив несколько стоящих на серебристой подставке бутылок и идеально чистые хрустальные бокалы. «Как?» – услышал я вопрос за своей спиной, выбрал одну из бутылок, взяв вместо бурбона виски и налил себе в бокал небольшую порцию. «Как?» Повторил свой вопрос Лазарев, и в этот раз его тон прозвучал куда более жестко и требовательно. «Что именно?» – поинтересовался я у него, повернувшись к графу лицом. «Мои люди», – процедил он сквозь зубы. «Я знаю, как работает эта часть твоего дара. Ты не можешь видеть их глаза, и у каждого есть артефакт, блокирующий ментальные вмешательства. Ах, должно быть, вы о тех самых артефактах, которые не должны были мне позволить использовать свою реликвию. Да, эти артефакты. По жесткому взгляду понял, что попал в цель, хотя, тут, конечно, не нужно быть снайпером, и идиот бы догадался, так что чего уж бахвалиться. Глотнул виски, задумчиво посмотрел на сидящего в кресле Лазарева и совсем не торопился продолжать разговор. Я свой ход сделал, теперь пора передвинуть фигуру и ему. Когда играешь на время, лишнего шанса на раздумья нет, особенно, когда твой король находится под ударом. Думаешь, что это что-то изменит? Поинтересовался он, даже не меняя своей уверенной и надменной позы. «Что, твой трюк?» Закончил я за него и указал рукой с бокалом в сторону закрытых дверей кабинета. Лазарев неосознанно повернул голову в сторону стеклянной перегородки, что отделяло его кабинет от коридора, и впился взглядом в спины 6 своих охранников, что сейчас стеной из одетых в черные костюмы шкафов выстроились за дверью. «Эти игры, ничто», — фыркнул Лазарев. «Эти... как вы выразились, игры, и есть все, ваше сиятельство», спокойным и уверенным тоном поправил я его. «Я могу прикончить тебя, даже не вставая со своего кресла», — рявкнул он. «Или, ты решил, что раз у тебя есть сила запудрить мозги моим людям, это тебя спасет?» «Смешно. Знаете, что самое смешное?» Вместо ответа спросил я его, возвращаясь к своему креслу. «Вы абсолютно правы. Вот оно. Впервые за весь разговор мне удалось пробить маску на его лице. Все равно, что лупить кувалдой по высеченной из толстенного мрамора стене. Если бить достаточно долго и сильно, то крошечные кусочки все-таки начнут откалываться». И это наконец произошло. Простое и спокойное признание способности Лазарева мгновенно со мной покончить сбило его с толку. «Князь рассказал мне о том, какой реликвией вы обладаете», — продолжил я. «Знаете, даже удивительно, что, владея такой силой, вы едва не погибли сами и чуть не потеряли своего сына в схватке с моим отцом. Хотя, не думаю, что здесь стоит удивляться. Все же, у вас было время подготовиться». Я пожал плечами, вздохнул и покачал бокал в своей руке. «Но, вам это не поможет. Больше нет». «Интересно, почему же?» Со злой усмешкой на губах поинтересовался Лазарев. «Потому, что вы слишком долго медлили», — улыбнулся я ему в ответ. «Вам нужно было сделать мне предложение, от которого я не смог бы отказаться гораздо раньше. Гораздо раньше, ваше сиятельство. Потому, что теперь я прекрасно знаю, как работает моя сила». Вытянув руку с бокалом, я указал пальцем на него. «А еще я теперь имею очень хорошее понимание того, как она воздействует на другие реликвии и их источники. Нет, все же мужик-кремень, натурально». Это заявление заставило его лишь чуть опустить плечи и прищурить глаза. Но и этого мне было достаточно для того, чтобы увидеть. Он понял, что именно я имею в виду. «Что же», — вздохнул Лазарев. «Похоже, что наш разговор приобретает куда более интересный оборот». «Похоже на то», — пожал я плечами. «В любом случае, думаю, что теперь моя очередь ставить условия». Мои слова вызвали у сидящего напротив графа усмешку. «Условия?» – переспросил он насмешливым голосом. «Ты действительно думаешь, что после такой жалкой демонстрации, ты находиться в позиции, с которой можешь диктовать свою волю?» «Мне», – в этот раз улыбнулся уже я, немного неловко, почти смущенно. «Ну, я не против попытаться», – проговорил я, не сводя с него своего взгляда. «Позволите», — заданный вежливым тоном вопрос рассмешил Лазарева, настолько, что он встал с кресла. «Ну попробуй, Рахманов». «Попытка не пытка», — бросил граф через плечо, подходя к открытому шкафу. Вместо алкоголя Павел налил себе воды из графина, после чего подошел к окну. «Попробуй», — повторил он. «Мне будет даже интересно послушать, чего же хочет щенок, на мгновение ощутивший, как ослаб поводок от его ошейника». «Вы забудете о моем существовании», — начал я, — «навсегда. Ни вы, ни ваши люди никогда более не приблизятся ни ко мне, ни к моим друзьям или близким. Вы исчезнете из моей жизни и более никогда в ней не появитесь снова. Никаких подковерных игр, никаких интриг и прочего дерьма. Не будете мешать моему другу и вернете ему то, что забрали. И на этом все. Мы с вами разойдемся, как в море корабли». Лазарев стоял и смотрел сквозь панорамное стекло на раскинувшуюся перед ним столицу. Ответил он не сразу. Правда, его ответ мне слышать и не нужно было. Я и так понял, какие именно эмоции у него вызвало мое предложение по тихому смешку. «И что, это все?» — спросил он, даже не подумав повернуться ко мне лицом. «Да, думаю, что мне этого почти достаточно», — хмыкнул я. «Я же не чудовище какое, чтобы желать вашей смерти. Тем более, что скорее всего она принесет мне куда больше проблем в будущей перспективе. Думаю, что исключить вас и любое возможное ваше влияние на свою жизнь и жизни моих близких — более чем приемлемый результат. А я, вот, думаю, что поторопился с выводами относительно тебя, Рахманов», — вместе ответа на мой предложение сказал он. Развернувшись, Лазарев сделал пару спокойных шагов и подошел к своему столу. «Видишь ли, я считал, что ты достаточно мудр, чтобы понять, в какой именно ситуации ты находишься», — сказал он, открывая ящик стола. «Даже сейчас, признаюсь, я испытал нечто вроде восхищения, даже уважения. Ты смог меня удивить, не буду лукавить. Но, похоже, что на этом твой потенциал заканчивается». Его рука достала наружу покрытый хромом пистолет. Не прошло и мгновения, как ствол оружия оказался направлен мне в голову. «Может быть, ты и прав», — проговорил Павел. «Учитывая, какая мерзкая сила досталась твоему роду, я действительно не смогу использовать против тебя свою реликвию. Не в полной мере, может быть, но, как я сказал, ты прав, рисковать я не желаю, а потому, думаю, что в такой ситуации будет совсем не зазорно использовать несколько более нецивилизованные методы. Что, улыбнулся я ему в ответ, застрелите меня, прямо тут, а последствий не бойтесь, не переживай, Лазарев вернул мне ответную улыбку, не думаю, что у меня возникнут хоть какие-то проблемы с полицией, если я прямо здесь и сейчас вышибу тебе твои не такие уж и умные мозги. А я что-то говорил о проблемах с полицией, что, не понял Лазарев. Вздохнув, я поднялся из кресла, медленно, без резких движений достал из своего портфеля две папки, толстую и ту, что потоньше. Подошел к Лазареву, думаете, что все в этом мире можно купить? Да, спросил я, что ваше влияние, положение и та власть, которую вы с таким трудом собирали в своих руках все эти годы, защитит вас. Думаю, что я готов проверить эту теорию, хмыкнул Лазарев, не сводя с меня оружия. Ну, что же, тогда попробуйте, хмыкнул я и бросил папку прямо на стол перед ним. Упав на полированную поверхность столешницы, она раскрылась. Из нее на стол выскользнули распечатки листов с прикрепленными фотографиями. Узнаете? Поинтересовался я. Это ведь ваши люди. Все они. Ваша охрана. Прислуга, водители, которые водят ваши машины, слуги, которые убирают ваши дома и квартиры, садовники, следящие за вашим садом, повара, что готовят вашу еду. Его взгляд метнулся к фотографиям на листах, и я увидел в них огонек узнавания. А да, протянул я, это оказалось не так уж и просто. Мне потребовался почти месяц на то, чтобы посетить каждого из них, как ваших личных охранников до этого, каждого, ваше сиятельство. Это было непросто, скажу сразу, видите ли, какая штука. Как оказалось, артефакты, блокирующие ментальные вмешательства, защищают от него лишь в момент использования. Вот ведь какая незадача, да, а от того, что я сделал раньше, они не помогут, что сейчас прекрасно и доказала ваша охрана. Что ты сделал? Потребовал ответа Лазарев, и я был счастлив его предоставить. Всего лишь посетил каждого из вашей прислуги. Не всех, признаюсь, но почти. И не только их. Очень многих людей, о которых вы даже не слышали. Я оставил у каждого небольшую ментальную закладку на будущее. Вы, ваше сиятельство, поразительно могущественный человек. Если так подумать, то у вас почти нет слабостей. Я поднял руку с указательным пальцем. «Почти. У меня их нет», — резко возразил Павел, но я покачал головой. «Мы оба знаем, что это не так», — сказал я ему. «У всех есть слабости, как вы и сказали мне, и ваша слабость заключается в вашей же силе». «Это в чем же?» — зло спросил он. «Контроль, ваше сиятельство», — неторопливо и почти издевательски произнес я, глядя ему в глаза. «Контроль и ваша семья. Что же, теперь от той маски, которую он носил на своем лице весь наш разговор, не осталось и следа. Его лицо искали злая гримаса. Вздумал угрожать моей семье, щенок, прорывал Лазарев, и я заметил, как ствол пистолета в его руке дрогнул. Я, нет, что вы сами это делаете, я спокойно указал на рассыпавшиеся по столу листы. Нажмите на курок, давайте, пристрелите меня. Всего одно движение пальца, и проблема по имени Александр Рахманов будет решена, окончательно и бесповоротно. Сделайте это и подпишите смертный приговор себе и всему, ради чего вы живете. Что ты? Я не договорил, грубо перебил я разъяренного графа. Как я уже сказал, я позаботился о плане на случай своей смерти. Вы не доберетесь ни до моей сестры, ни до других людей, которые мне не безразличны. В своей глупости вы решили, что можете безнаказанно меня убить, и в этом вы очень сильно ошибаетесь. Для полноты эффекта и лишнего веса своим словам, я наклонился вперед, почти уткнувшись грудью в ствол пистолета. Всего один выстрел, ваше сиятельство, медленно, почти что смакуя каждое сказанное слово, произнес я. Одно нажатие на спуск, и очень большое количество людей захотят вашей смерти. Те, кому вы доверяли, те, о ком вы даже не знаете. Как только я умру, ваша жизнь изменится, она превратится в сплошной кошмар ожидания. Каждый день вы будете просыпаться с уверенностью в том, что именно сегодня вы или кто-то из ваших близких может умереть. Ваша жена, ваша дочь, ваши сыновья, никто из них больше не будет знать такого слова, как безопасность. Никогда. Заметив, что он хочет что-то сказать, я его опередил. И поверьте, я озаботился о том, чтобы сотни людей, в голову которым я забрался, узнали о моей смерти. Это было непросто, уверяю вас, но оно того стоило. «Угрожаешь моей семье?» — рыкнул Лазарев, вдавив ствол пистолета мне в грудь. «Думаешь, что я поверю, будто ты готов убить Анастасию или Романа? Вы только что обещали отрезать пальцы моей сестре, а затем и дальше пытать ее на моих глазах», — пожал я плечами. «И я не побоялся запачкать свои руки кровью, чтобы защитить ее. Как думаете, о ком я буду переживать сильнее? О ней и ее безопасности или же о людях, которые желали меня использовать в своих целях?» Ответил он не сразу. «Ты не сделаешь это», — через несколько секунд покачал он головой. «Да, не сделаю», — не стал я с ним спорить. «Это хотели сделать вы сами, а я лишь отвечаю вам той же монетой. Гарантия взаимного уничтожения. Вот к чему вы придете, подчиняясь своему эгоистичному желанию контролировать то, что вам не подвластно». Его губы тронула пропитанная нервным напряжением презрительная усмешка. «Тебя, будущее, ваше сиятельство», — произнес я и, подняв бокал к губам, сделал короткий глоток и поставил бокал поверх лежащих на столе листов и фотографий. «А, чтобы, так сказать, показать вам, что даже вы не являетесь неприкасаемым». Я положил перед ним на стол вторую папку, тонкую, и одним пальцем перевернул обложку папки, открывая его глазам находящиеся внутри бумаги. «Артем Райновский хорошо поработал над тем, чтобы скрыть свои делишки», — негромко проговорил я. Глаза Лазарева распахнулись. Впервые я увидел во взгляде этого человека что-то такое, что можно было бы назвать тревогой. «Что ты?» «Я еще не до конца разобрался в том, как вы договорились с его отцом после того, как все вылезло наружу», — продолжил я, наплевав на то, что он собирался сказать. «Но, поверьте, будет у меня достаточное количество времени, и я это сделаю. Тем не менее, меня интересует ответ на один вопрос. Интересно, какой? Кто убил Викторию Громову? Я уже понял, что Райновский использовал вашу фирму для того, чтобы иметь возможность проводить через нее первичный цикл по переводу преступных денег и переправлять деньги в фонды отца Артема, которые и диверсифицировали их, легализуя в дальнейшем доходы от этих средств. И, прежде чем вы будете все отрицать, да, я знаю, что, как это ни удивительно, вы тут почти ни при чем. Пришлось порыться в архивах, но основу ваших взаимоотношений я раскусил. Вы раскрыли схему Райновского, но не могли ничего с этим сделать, ведь так? Слишком уж сильный бы это был удар по репутации вашей и вашей компании. И потому вы пришли с ним к взаимовыгодному соглашению. Он устраняется из бизнеса и передает вам контроль над фирмой, оставаясь в ней номинальным главой, дабы не потерять лицо. И, — поинтересовался Лазарев, — что же было дальше? Дальше вы подчистили все хвосты вместе с Райновским. Уверен, что вы очень хорошо постарались, чтобы спрятать все концы в воду, но... Я вновь поднял указательный палец. Оставался один, последний мешающий вам фактор. Виктория и ее расследование. Да, спокойно сказал Павел, но я тут ни при чем. А я и не говорил, что вы были заказчиком ее убийства, не стал я спорить. Это слишком грязно для того, кто приложил столько усилий в той ситуации, чтобы выйти из нее с чистыми руками. Нет, я уверен, что вы сказали Райновскому что-то вроде: «Разбирайся сам», и он это сделал. «И чего же ты хочешь от меня?» «Я уже вам сказал, я хочу знать, кто именно убил Викторию. Зачем тебе это?» «А это вас вообще волновать не должно», — прервал я его вопрос. «Но я никогда не поверю, что вы не проконтролировали его работу. А, значит, вам было прекрасно известно о том, кто именно это сделал». Лазарев молчал, игра жевалками, глядя на меня ненавидящими глазами. А я все гадал, как он поступит. Тихо выдохнув, граф, не скрывая своего раздражения, бросил пистолет на стол. «Да», — процедил он, — «я знаю, кто это сделал. Я хочу знать имя. Я не могу рисковать репутацией своей компании». «Да мне плевать на репутацию вашей компании», — отозвался я. «Я хочу знать это имя. Вы услышали мои условия. Соглашайтесь или возьмите этот пистолет и пристрелите меня. Но мы оба теперь знаем, что моя смерть станет для вас началом конца. Может быть, не сегодня и не завтра, но рано или поздно одному из моих людей может повести. И кто тогда знает, кого вы лишитесь? Вы всю свою оставшуюся жизнь будете жить с осознанием, что над вашей головой висит дамоклов меч, готовый вот-вот обрушиться и отрезать вам голову. И вы запомните, что повесил его туда я». Затем я протянул руку Павлу раскрытой ладонью. «Ударим по рукам в знак заключения сделки», — предложил я с улыбкой.

но где-то близко к этому. Предстояло решить огромное количество вопросов, кое-что прояснить, собрать вещи и, наконец, свалить отсюда. Князь позвонил на следующий день, вкратце рассказав о том, как у него дела. Дела эти, кстати, находились в пределах границ слова «нормально». Заодно он сообщил, что по какой-то невероятной причине с ним крайне своевременно связалась одна из крупных строительных компаний и сообщила, что была бы рада провести восстановление бара, пострадавшего в такой печальной ситуации. Высказав князю первую же пришедшую мне в голову мысль, я получил весьма ожидаемый ответ. Разумеется, никоим образом не связанная с графом Лазаревым известная строительная фирма была сразу же послана в пешее эротическое путешествие. Ласточку князь будет восстанавливать сам и с теми людьми, которым доверяет. Тем более, что по его же словам, есть у него должник, как раз по этому профилю. Ну что же, не мудрено. Также он сообщил мне о том, что с безопасным жильем могут, скажем так, возникнуть некоторые проблемы, после чего предложил пожить у него в здании, в том самом, где и находился бар. Благо у него на одном из этажей есть пара свободных квартир, да и вообще, так безопаснее будет и прочее. До тех пор, пока мы не найдем что-то получше. Немного подумав, я ответил согласием, а почему бы и нет. Вот так вот вышло, что сейчас мы сидели, что называется, на сумках и коробках в ожидании, когда приедут заказанные грузовики с грузчиками, дабы мы могли собрать все наши небогатые пожитки и выехать отсюда с концами. Но перед этим оставалось еще пара дел, которые я хотел бы решить. А потому, оставив Ксюшу Ире собирать последнюю мелочевку в коробке, накинул куртку и вышел на улицу. Сначала заглянул в свою кофейню и сообщил ребятам, что съезжаю. И тут же успокоил, что повышать стоимость не собираюсь. Пусть переводит мне плату в месяц на счет и все. Они, конечно, расстроились, но, что поделать, потом направился в другое место. Зал Руслана встретил меня играющей бодрой музыкой, звуками ударов и кисловатым запахом пота. Зайдя внутрь, я огляделся по сторонам. Да, вот что значит, когда человек горит своим делом. Руслан не лукавил. Все освободившиеся благодаря моим фокусам с арендой деньги он вложил в свой зал. Поменял покрытие пола, заменил часть тренажеров на новенькие, поставил пару дополнительных кондиционеров и даже поменял те, которые уже с трудом работали и оставались, видимо, еще с предыдущего владельца помещения. Даже старые груши и те выкинул, повесив вместо них яркие, еще не успевшие устать снаряды. «Вы только гляньте!» Прокатился по залу веселый крик. Блудный сын вернулся. Найдя взглядом этого горлопана, я улыбнулся и помахал рукой. «Здорово, Рус, я тут». Продолжить я не смог, так как в моих легких просто не осталось воздуха. Заключив меня в медвежье объятие, Руслан потом еще и по спине хлопнул. Да так, что я мог бы и сердце выплюнуть. «Что?» Решил наконец перестать филонить и заглянуть на тренировку. Усмехнулся он, а затем указал на обновленный зал. «Как тебе?» «Круто», не стал я отрицать. «Ты провел хорошую работу». «Ха, еще бы». Руслан с довольством посмотрел на свое заведение. «Так я еще чуть-чуть денег в рекламу вложил. Немного, но все равно помогло. Людей стало больше приходить. А то раньше часто заглядывали, видели, что все старое, и уходили. А сейчас как минимум половина остается. Но, Саня, знаешь, что самое крутое?» Последние слова он произнес уже гораздо тише, так, что его мог услышать только я. «Да, Рус», — ответил я ему, едва не заржав. «Я вижу, девушки, их стало больше. Ну, типа больше нуля, я имею в виду. Прикинь, из 5 человек, которые заходят в день, 3 — это девушки. Ну а что ты хотел, Рус? У тебя теперь прилично все выглядит. Красивенькое, стильненькое. Осталось-то немного. Начни вести курсы по пилатесу там. Может, йога. Угу, фигушки». Тут же фыркнул стоящий рядом со мной здоровяк. «Не, у меня все строго для мужиков». «Ну, было». «Ага, конечно», усмехнулся я. «А ведь и правда. Вон, вместе со знакомыми мне парнями 5 девчонок занимаются, которых я тут раньше не видел. И ведь я уверен, что первое, что они, должно быть, испытали, зайдя сюда, сокровенный ужас. Куча злобного вида морд со стервенением лупит друг друга под рык тренеров и старших товарищей, которые подсказывают, как лупить эффективнее. Такие если не изнасилуют, то съедят, ну или наоборот. Но я-то знал, насколько хороший контингент Рус тут подобрал. С его сводом правил, жесткой дисциплиной и неукоснительным требованием уважать окружающих иначе и быть не могло. А тех, кто притворялся, он вычислял быстро. Интуиция у него на это наметана прекрасно. Так что ребята здесь были отличные. Вон, некоторые даже помогали представительницам прекрасного пола на тренажерах. Кстати, ты собираешься в этих шмотках заниматься? Вдруг спросит меня Руслан. Нет, Рус, вздохнул я. Я вообще-то попрощаться пришел. В смысле? Да в прямом. Съезжаю я отсюда. И чё? Выдал он мне аргумент, об который разбивались любые оправдания. У тебя ноги отнимутся, что ли? Будешь по вечерам приезжать. Вряд ли у меня получится. Мне предстоит интересная работенка, но, чувствую, там времени свободного совсем не будет. Да и жить я теперь буду совсем в другой части города. Некоторое время, по крайней мере. А уж как оно там дальше будет, вообще без понятия. Так что кататься сюда через полгорода, я пожал плечами. Сам понимаешь, короче. Понимаю, тут же кивнул Руслан. Совсем ты обленился. Я не обленился, я. Да-да-да, отмахнулся Руслан. Рассказывай кому другому свои сказочки. Ты за последний месяц всего пару раз приходил. Ой, Рус, иди нафиг. Сам иди. Так я затем и пришел. Рассмеялся я. Хотел попрощаться. Ой, да что ты заладил-то? Рус толкнул меня кулаком в плечо. Да так, что я аж пошатнулся. Попрощаться он пришел. Не на тот свет же собрался. Лучше заходи потом. Я тебя как раньше погоняю. Знаешь, да что-то не особо хочется. Пффф, слабак. Предпочитаю сражаться интеллектом. Пожал я плечами. А если мы с тобой смахнемся, то это будет нечестно. В смысле, тут же шутливо набычился Рус, возвышаясь надо мной почти на голову. В прямом, я усмехнулся и посмотрел на него. Не люблю драться с безоружным. Рус заржал первым. Затем его поддержал я. Ребята в зале посмотрели на нас, но схлопотав суровый взгляд владельца зала, тут же продолжили занятия с удвоенной усердностью. «Ладно, Саша, удачи тебе», — улыбнулся Рус и протянул мне руку. «Но ты заходи, если будет возможность». «Обязательно», — пообещал я ему и, пожав его руку, вышел из зала на улицу. Достал мобильник и нашел нужный номер. Ответили мне уже секунд через 10. «Да, София Андреевна, здравствуйте, это Александр». «Да, Рахманов, я поняла», — раздался наполненный нотками веселья голос из динамика. «Твои документы я уже начала готовить. Думаю, что через 2 недели можешь выходить». «Стоп, 2 недели?» «Я думал». «Не переживай, я договорилась с руководством университета. Ты будешь помогать мне с дополнительными курсами по адвокатской этике. Они носят формальный характер и, короче, они обязательны для посещения, только говорят об этом шепотом, ведь так?» — уточнил я, мысленно застонав от расстройства. «Знал я такие курсы, и контингент, и отношение людей, которые на них ходят. Что-то вроде того», — произнесла София, и я услышал в ее голосе усмешку.